Глава 7. «Ну все, малыш, не плачь, все хорошо». Женя и другие девчата гладили ствол дерева, обнимали его и целовали кору. А вот меня, голожопого, знатно так получившего по щам, никто не гладил, не обнимал и не целовал. Жизнь боль. Ну ладно бы это. С этого кенгуриного бога никакой добычи. Вот вообще. Ну, если, конечно, не обращать внимания на то, что древо вытянулось до сотни метров и застопорилось, ибо предел. Поэтому оставшаяся энергия пошла в расширение сада, который теперь является 3-километровым в диаметре кругом. Напомню, что ранее он был 2 километра, так что рост в плюс 50%, но не было бы древо повреждено, результат был бы еще лучше. Ладно, поднявшись, покряхтел, как старик. Яму, в которой сдох бог, я уже убрал, вернув все на место и как было. Так что здесь уже не было той дырени. А наставники, кроме короля и демона, заснули в древе, и не знаю, когда теперь проснутся. Досталось им знатно. Кинув взгляд в сторону земляного вала, рукой подозвал Басова. «Командир, что это было?» — спросил боец в полной экипировке. «Нападение было некой сверхсущности. Малыша нашего хотел сожрать тварь, а также возродиться в моем теле и уничтожить мир». «Возродиться?» «Ты спроси как-нибудь у пчелки и спортсмены, как они сюда попали», — хмыкнул я. «Поэтому я и отгородил центральную зону. Здесь сражаюсь только я. Так и расскажи парням, во время битвы без команды сюда нельзя соваться». «Есть!» «Хорошо. И главное, что мы победили, да стали сильнее. Вон как сад вырос. И древо». «Да, командир, но теперь возникает вопрос транспорта. 3 километра — это много. Быстро не среагировать на угрозы, не добраться от одной части до другой». «В этом есть смысл, хотя у меня тут как раз есть целая куча байков». Заулыбался я. «Те байкеры как раз пригодились». «Понял, но нужно топливо, я возьму парочку байкеров как механиков». «Да, бери, потом организуем дороги и построю гараж». «Благодарю, это поможет. Но если будете расширять поля, то, возможно, понадобятся и квадроциклы, дабы можно было их патрулировать». «Подумаю», — кивнул мужчина и обернулся. Там спортсмен умирал. Кровь из носа лилась фонтаном. Знакомство его лица с грудью пчелки вызвало странную реакцию. Очень странную. «Ладно». Я зашел в свой старый дом и нашел рюкзак, полный кристаллов. Схватив его, пошел к древу и рухнул перед ним и прислонился спиной к коре. Девчат замолчали и отошли, чем вызвали расстройство у малыша. «Но ты не переживай, я сейчас эльфиек позову, и они тебя обласкают, да зацелуют». «Ха!» — сразу подобрел. «Бабник!» «Да-да, знаю, сам такой. Но ты-то... Ой, все!» Мысленно посмеявшись над смущенным деревом, засунул руку в рюкзак и, достав большой кусок кристалла, начал поглощать. Я истощился, поэтому мне не хватало манны на прорыв, а значит, нужно использовать допинг. И это весьма неприятно. Сырая манна в большом количестве начала наполнять мое тело, и в вены словно залили кислоту. Но ко мне сбоку прислонилась Вика и стало легче. Ее магия помогает? Нет, внутрь меня она свою манну не вливала. Действует снаружи? Натирает мне тело? Интересно. Но нельзя отвлекаться. Поглощаю кристаллы один за другим, насыщая тело манной. Вены вздуваются, по щеке течет пот. Голова уже мокрая и болит живот, словно я съел кило чили перца. А потом запил ряженкой и добил все лимонадом. Но терплю. Даже когда в глазах помутнело, я терпел, а когда раздался шум в ушах, отрубилось зрение. И после этого внутри будто что-то взорвалось, да так, что волосы встали дыбом. Резко открыв глаза, выдохнул из носа 2 струи чистой манны. Да и сам я был словно в дымке из манны. Но пришло облегчение. Я прорвался, точнее, мы с древом перешагнули на следующий этап развития. И в этот момент прогремел гром. Небо начало чернеть, и все мы напряглись, а затем с небес прямо перед нами опустились торнадо. Девчат спрятались за древо, а я приготовился к бою. Но мне на плечо положили ладонь. Это был демон, и он покачал головой. Я немного расслабился и убрал оружие, а затем торнадо развеялось, и все увидели их. «Не понял». «Привет!» Мускулистый здоровяк поднял ладонь, а за ним и медведь. «Да, медведь». «Привет», — кивнул я. «Нас твое древо позвало на помощь, но что-то память вышибла», — проговорил качок. Он был примерно моего роста, темноволосый, хорош собой, старше лет на 5, может, больше. «Не помню, кто я», — вдруг сказал медведь, стоявший на задних лапах. «Такая ж фигня, но нам вроде говорили, да?» — спросил здоровяк, и вдруг со звуком «пуф» стал чибиком. «Ха, прикольно. Я плюшевый мишка», — вздыхал медведь, тоже став чибиком. «Привет, я демон», — вперед вышел демон. «Мы назвались, как нам удобнее. Так что логично, что перед нами медведь и...» «Я приручитель, алхимик и охотник. Точно, я охотник», — заулыбался чибик-качок. «Хорошо, я медведь», — добавил бурый мишка. «Но в голове каша, я лишь осколок души. Настоящий я где-то далеко и занят чем-то невероятно важным». «И я не помню», — охотник погладил небритый подбородок. «Вроде жены, дети, много детей, хотя я погляжу, и у тебя куча красоток». «Есть такое», — кивнул ему и кинул взгляд на девчат, показавшихся из-за дерева. «Выходит, вы мои новые наставники». «Да, хотя ты уже здоровенный лоб. ХЗ, чему тебя учить?» Охотник пожал плечами, но тут подошел король и указал на Костю, стоявшего в сторонке. «Он нас алхимик, а тут плоды древа мира, мощнейшие в мире алхимические элементы». «Оу, тогда другое дело», — закивал чибик. «А мне?» — спросил медведь и почесал затылок. «Я маг, воин, могу открывать двери». «Двери?» — хором спросили все мы, даже охотник. «Двери», — кивнул тот, но мы ничего не поняли. «Потом покажу». «Хорошо», — согласился я. «Тогда я пойду, а то меня уже куда-то несут». Открыв глаза, увидел врачей и нескольких мужчин. А как они перепугались, когда я воскрес. Люди тут же отскочили, а я присел. А находился я в спальне. Дверь в ванную открыта, и там жесть. «Что случилось?» — замотал я головой. «Вас ударило током. Мы думали, вы умерли», — ответил мне врач. «Меня нельзя убить». Улыбнулся в ответ и поднялся. «Что ж, раз я в порядке, то прошу оставить меня. Мне бы выспаться». «Но...» — начал врач, но я перебил. «Я в порядке, просто оставьте меня. Утром я улетаю, и мне хотелось бы выспаться». Строго посмотрел на людей, и те все же решили уйти. Ну, а я лег спать. Но вдруг ко мне легла Саша. Лицо слегка замороженное, а взгляд говорит. «Что, я просто лежу». «Как?» «Медведь дверь открыл». Пожала она плечами и закрыла глаза. Сделала вид, что уснула. Из одежды на ней были лишь чулки. А я продолжил офигевать. Но она схватила мою руку и положила себе на грудь. «У тебя вроде после воскрешения регенерация бешеная». «Вот хитрая. И да, заряд регенерации такой, что из головы новое тело может вырасти. А еще, зараза такая, я ведь мог спокойно уснуть и выспаться». И меня бы не тревожила регенерация, но теперь гормоны рычат, тело само реагирует. Она этого и добивалась. В итоге жена, зараза такая, получила, что хотела. Стойко вынеся 3 с лишним часа пыток, так и не издав и звука, лишь закатывая глаза от удовольствия во время пика. Нужно было вести себя тихо. Я же в номере 1, и благо кровать не скрипучая, а то охрана сильно бы удивилась. Зато проснулся я... от запаха яичницы с сосисками и кофе. Открыв глаза, увидел Женю почти в прозрачной сорочке и поднос с едой. «А мне?» — спросила проснувшаяся Саша. «Домой брысь?» — фыркнула блондинка. «Ой, все!» Утащив у меня сосиску, голожопая рыжеволосая красавица выскочила из кровати и умчалась в открытую дверь. Дверь в ванную комнату. Что за колдовство? Ну, это потом. Приступив к завтраку, удивился. «Вкусно очень». «Охотник мне помог», — ответила девушка на немой вопрос. «Он отлично готовит, и с его помощью даже я смогла приготовить это». «Хм, вкусно. Спасибо», — закивал я, а блондинка ослепила меня счастливой улыбкой. Захотелось схватить ее, затащить в постель и отблагодарить как следует. «Хм, впрочем, почему нет?» Закинув все в рот и проглотив, схватил жену и, включив музыку на телефоне да погромче, почти час благодарил, а потом мчался на пределе допустимой скорости в аэропорт. опоздал. Но! Блин, я думал, полечу обычным рейсом и спешил. Огорченно вздохнув, пожал руку Соловьеву. Он ждал меня в терминале аэропорта. «Что, после того, что вы сделали, это было бы грубо», — ответил тот, и вижу, что он сам не выспавшийся. «Но я все же удивлен, что вы так быстро управились». «Легкотня. Из-за радиации уровень энтропии там низок и очень мало чудовищ. Так и в разломе твари просто все вылезли из него и из той же радиации. Вы бы и сами легко закрыли разлом этот». «Это очень ценная информация». Не сомневаюсь, что ценное, так что я продемонстрировал показания приборов, измеряющих радиацию и энтропию, но уже в самолете. Соловьев оказался в восторге, так что я поторопил его с броней для Саши. Доспех техноэльфов – это круто, но наше старое доброе тоже не хуже, особенно если отойти от врага подальше. Техномагическая броня не отключится, как доспех техноэльфов. Пока летели в Екатеринбург, я вздремнул. А Соловьев изучал фото и видео, что я передал. Проснулся уже после посадки, и, похоже, заряд регенерации после возрождения еще не пропал, ибо проснулся полным сил. В аэропорту меня ждало такси, которое сразу отвезло в МГУ. Я даже успел на уроки. Опоздал, точнее, но не критично. Это был огромный лекционный зал на 500 человек, и я тихо, да незаметно прошмыгнул внутрь. Рассказывали нам о роли энтропии в истории, о том, как... Пал Рим, и есть теория, что это из-за энтропии. Кочевые племена сорвались с места и пошли на запад. Но это бред. Древо тогда еще было достаточно сильным, чтобы не допустить такое сильное распространение энтропии. Ладно, после уроков мы все собрались на обед. Жень, как обычно, была со своей свитой, которой стало больше. Но сидели они рядом. «Ну что, награду новую получать будешь?» — спросила Вика, сидевшая на женской стороне. «Не, это же секретная миссия», — покачал я головой, и тут же недалеко от нас упал один парень. Так сильно заслушался, что оступился. Когда они уже поймут, что слушать на ходу в этом месте опасно. Тут же все кольцами стоит, и дорога неровная. Бедолага вскочил и поспешил уйти, благо без подноса был. Мы же проводили его взглядами. «В общем, тут мы вам, вы нам, и все довольны. А еще...» — я посмотрел на Макса, перед которым сидела Наташа. «Пообщался со стражами на границе. Они в восторге. Говорят, в 10 раз снизилось количество ранений, а клещей они в день убивают раз в 30-40 больше». «Правда?» — парень аж засиял. «Ага. Вы, ребят, молодцы, герои. Кучу жизней спасли». Даже Наташа отвлеклась от еды и мило заулыбалась. А затем вскочила с места и, подойдя к Максу, схватила его за руку. «Пошли». «Ха, куда?» «В комнату к тебе пошли, быстро». «Да-да-да». Парень смущенно заулыбался, и парочка умчалась делиться радостью. Ну, а я, подтянув их тарелки, принялся объедать друзей. После возрождения аппетит просто зверский. И только я подумал идти за добавкой, как к нам подошла Капустина. С ней была другая девушка, полненькая и плоская. «Здравствуйте», — сказала княжна, а за ней и вторая поздоровалась. «Вечером заходите в гости», — кивнул им. «Поняла», — княжна кивнула в ответ и увела подругу. «Я уже сделал 3 порции», — сказал Костя и, склонившись, сложил ладони над головой. «Но там охотник мне дал тумаков, и выяснилось, что я дурак. Прости меня, Дим, делал все через жопу». «Фигня! Ты лишь начинающий алхимик-любитель, а не ветеран этого ремесла, ты и так спас кучу жизней». «А теперь спасу еще больше», — заулыбался блондин. «Охотник-гений, настоящий гений в алхимии, но просит добыть ингредиентов из мертвых земель». «Да, буду, Вик. Потом сводишь его по алхимическим магазинам». «Окейшки», — девушка показала большой палец и улыбнулась. «Денег не жалей и еще». Мы разговорились, но обед вскоре закончился. Пришлось идти на учебу, но у нас сегодня интересное. Обучение вождению специализированным транспортом. Для этого всех разведчиков и штурмовиков вывезли на специальный полигон за городом. Там стояли броневики, боевые машины и даже танки. Ну и мы до самого вечера катались. Было классно. Вечером же, сидя в комнате и играя в приставку, просто отдыхали. Вчера был адский тяжелый день, но вскоре к нам пришли Капустина и та вторая, графиня Белкина, если точнее. «Волшебный увеличитель. Описание пилюли, сделанное на основе арбуза большого достоинства с добавлением сливы красоты, масла кокоса очищения, ряда алхимических препаратов и концентрата из сердца мира. Употребивший пилюлю увеличит грудь, если женщина, и пенис, если мужчина. Внимание! Усваивается от 4 до 20 дней. Взяв у Кости шкатулку с круглыми пилюлями, уставился на него. «Сердце мира? Ну такое?» Но он одними губами ответил. «Все объясню». «Новая версия должна быть эффективнее, но можем дать коктейль, который ты ранее пила». Обратился я к Капустиной. «Пилюлю», — уверенно заявила та, а я перевел взгляд на Белкину. «Тоже пилюлю». «К слову, она и мужчинам может увеличить... сами понимаете, что...» Добавил я и передал пилюли. Отец затупили. «Нет, не грудь». «О-о-о!» Оживилась Белкина. Проглотила пилюлю, да поморщилась. «Горько». Я дал воды девушкам, а те выдохнули. «Эффект будет через от 4 до 20 дней. Денег с вас я брать не буду, но можете расплатиться пожертвованием на благотворительность». Передал им буклеты, на которых изображены худощавые страдающие люди, пораженные энтропией. Мы создали благотворительный фонд для поддержки беженцев и пострадавших от энтропии. Поняла, благодарю. Капустина ушла, а с ней толстушка. Дим, одно сердце может усилить сотни, если не тысячи зелий. Вся эта шкатулка — это один арбуз, указал парень, а там осталось еще 8 пилюль. А с лекарствами? Одной грушей можно вылечить 10 человек, при этом пилюля будет вдвое эффективнее и быстрее действовать. Интересно. Я призадумался и, прикинув пару вариантов, кивнул. Нужно больше экспериментов, ну и посмотреть эффект от пилюль арбузов. Как бы к нам ни пришли с требованием уменьшить. Вскоре мы продолжили отдыхать, а тем временем негры продолжали таскать кирпичи, цемент и многое другое, ну а также Настя уже... начала планировать мое путешествие в Индию. Нужно будет много жилья для индийцев. И полей. Клуб Дмитрия в это самое время. У тебя отлично получается. 34-летний бармен хвалил новенькую, а та, одетая в черные прямые штаны, белую рубашку и черный жакет с красным галстуком, мешала коктейль. И все бы ничего, но у стройной красотки были длинные эльфийские ушки. Ее светлые волосы были собраны хвост, на лице немного макияжа, лицо предельно серьезное. «Ваш коктейль». Эльфийка вылила содержимое емкости для смешивания в бокал и передала парню, который смотрел на нее влюбленными глазами. «А, спасибо». «Все, место уступи». Выругались парни и оттащили счастливчика. «И мне, коктейль». Эльфийка мило дернула ушками и, кивнув, начала делать новый коктейль. «А ты откуда, красавица, ушки настоящие?» «Издалека настоящие. Магическая мутация», — выдала девушка ранее заученную историю. «Хорошая мутация», — заявил темноволосый парень, и все закивали. «А у тебя есть парень?» «У меня сыновья вашего возраста», — ошарашила она всех. «Но парня нет и не будет», — добавила девушка, и парни приободрились. Девушка же, наоборот, загрустила, потому что сыновья не пережили вторжение орков, пав в бою. Зато радовалась управляющая Галина, ведь клуб битком. 2 дня спустя. Сад. «Слышь, пес, ты на кого рычаешь?» Охотник сидел на корточках перед кляксой, а тот рычал. «Гав! Охраняешь? Так я дух-наставник балбесный, я тоже защищаю древо!» Ответил охотник, и клякса задумался. «Гав? Ага!» Кивнул здоровяк и погладил подошедшую собаку. Я же стоял в стороне и забыл, что хотел. «А, точно, строительство!» Сперва я построил еще 4 казармы. 2-ярусные кровати, уже закупленные. Столовая тоже заработала в полную меру. Там работают жены солдат. Затем поспешил к неграм и... Там какой-то хаос, а не лагерь. Но бандиты сейчас работали в поле, а в лагере было почти пусто. Свою общагу они уже достроили, но людей слишком много. Так что я построил им 3 казармы. Но пока без столовой. Зато есть душ и туалет. Мебель сами натаскают со складов, но, конечно же, под надзором солдат. Ну и походил я, примерился, где дорогу прокладывать, и уже есть пара идей. Осталось стройматериалов натаскать, еще пришел к лабиринту в мир орков. Там было сравнительно немного кусачек. И я пока не трогал тут ничего. Мы будем нападать, а не защищаться, но не сейчас. Солдатам нужно немного больше времени на восстановление и подготовку. «Командир!» — ко мне подбежал Басов. «М-м-м?» — обернулся я. «Среди негров конфликт какой-то, обычно их решал босс, но сейчас...» Кивнул ему, пошел наружу и, сев на мотоциклы, мы поехали по полям, где состоялась массовая драка. Человек 60 дубасили друг друга, и стоило мне выстрелить по земле, как люди меня заметили. «Если босс отдыхает, значит, можно бедокурить?» — спросил я, спрыгнув с мотоцикла. «Своего, а не байкерского». «Да чё это, фермеры?» — начал говорить один из бандитов и отскочил назад, а земля под его ногами взорвалась от моей пули. «Напоминаю вам, что у нас есть свободные места в зомбях», — я строго посмотрел на людей. «Хотя обманываю, тортик пока спит после боя с богом кенгуру и зомби не обратит. Зато демон не спит. А значит, у дебоширов будет одна участь — отдать душу и стать удобрением». «Так это урод оскорблять нас, называть трусами и подговаривает к восстанию!» Бандит указал на одного из краснодарских бандитов. И в тот же миг голова того мужчины лопнула от моей пули. Люди тут же шарахнулись в стороны, некоторые в кровавых ошметках и кусочках мозгов. «Хочу напомнить вам, что у нас здесь не демократия. Император, к слову, создал армию каторжников. Как думаете, где вы дольше проживете, в этой армии или здесь, спасая мир?» Я вновь окинул всех строгим взглядом. «Сейчас планируется полномасштабное вторжение в мертвые земли, и в армию каторжников будут усиленно искать добровольцев. Думаю, найдется немало людей, которые за скромное вознаграждение сдадут местонахождение потенциального новобранца». Люди замолчали. «Раз все поняли, то возвращайтесь к работе», — рыкнул я на них и, сев на мотоцикл, поехал прочь. Люди же, взяв лопаты, продолжили копать картошку и сразу же сажать. Нужно будет что-то для полив придумать. Ладно. Вскоре я приехал к эльфам и нашел апельсинки, которая поселилась в небольшом шатре. Внутри оказалось немного мебели, а именно кровать, комод, стул, стол, спальный мешок и ковер на траве. Апельсинки нашлась на кровати. Здесь тепло, так что лежала она без одеяла. Да и не спала, читала книгу по ботанике. «Ой, господин!» — заметила она меня и приподнялась. «Привет, как тебе шатер? Лучше палатки?» «Намного. Тут так много места, хорошо и удобно, а кровать...» Осеклась она, глядя на спальный мешок. А ведь ранее говорила, мол, земля, трава, а любим на земле спать. Ха, удобная кровать. «Лучше, чем на земле спать?» «Лучше». Она опустила ушки и начала перебирать пальцами. «В итоге вы любите комфорт, а вот готовить и убираться не любите, жить с кем-то тоже не очень любите». «Да». «Но комфорт тут самое важное. Девчат в моей квартире не желают съезжать оттуда и готовы ютиться в одной комнате». «Прошу прощения за них. Им нравится пицца, телевизор и смотреть и закон на людей». «Тогда предлагаю сделать так. Коммуналку». «Это как?» – удивилась та и дернула ушками. «Грубо говоря, большая квартира с множеством комнат, в каждой из которых будет жить один человек. Там общая кухня, общий туалет и ванная. Или не нужно кухня?» «Не нужно», — смутилась ушастая. «Мы привыкли к простой еде, и готовить что-то сложное для нас крайне тяжело». «Хорошо, будет рядом столовая». «И прачечная». «И прачечная», — вздохнул я, и на меня набросились, обхватив руками и ногами. «Спасибо», — воскликнула та. «Я подготовила проводников, а также...» Она опустила меня и, отбежав, начала ковыряться в комоде, достав оттуда тетрадку. Вид нагнувшейся эльфийки был сладок, как мед. «Провоцирует, зараза! Но дело время потехи час!» «Работы, блин, много!» Так что просто полюбовался красотой и, взяв тетрадку, приподнял бровь. Там были записи касательно леса и чудовищ, которые там обитают. «Зомби-растения...» «Хищные деревья, плоды бомбы?» «Да уж, весело». «Лес убивает наш народ, а мы полностью зависим от него». Эльфийка опустила ушки, пришлось положить ладонь ей на щеку. «Вы хорошие, люди вас любят, так что спасем столько лесных эльфов, сколько удастся». «Спасибо». Ушки эльфийки встали торчком, и она поцеловала меня. Не умела очень, но старалась. «Мы готовы сражаться за вас и древо. Мы его очень любим, и вас. Очень». Она смутилась, а я лишь вздыхал. «Пожалуй, стоит закупиться тяжелой техникой, чтобы через лес пробираться». «Корни могут заблокировать колеса», — возразила девушка. «Гусеницы», — заулыбался я. Осталось придумать, как перенести сюда. О, брат говорит, что теперь это выйдет. Он может создать арку побольше. Отлично. Оставив недовольную эльфийку, которая ожидала большего, поспешил найти Басова, но остановился посреди лагеря эльфов. Король вместе с одной дамой собрали детишек как эльфийских, так и людских и вели урок по математике. Учебников надо закупить и канцелярские принадлежности. Ну и школу построить. Пусть туда и дети темных эльфов ходят. Размышляя об этом, я добрался до бани, где все было как всегда. Эльфийки, которых отметелили вениками, довольные распаренные мужики, включая худощавых новичков, ну и красотки, купающиеся во рву. Крабы! Нужно начать разводить крабов! И креветки! Хм. У меня же появились новые слоты для фермерства, вот новых рабочих нет. Что ж, Индия! Пора лететь в Индию!